Эпилог. Арсений. Время летело с безумной скоростью. Только была осень, и вот уже все вокруг белым-бело. Приближался Новый год, мы с Мариной привезли домой огромную елку и часа четыре с детьми украшали ее. Как я не рухнул с лестницы, не знаю, потому что вокруг носилась толпа из четверых подростков, каждый из которых хотел прицепить игрушку на ту ветку, а не на эту, и повесить ту гирлянду, а еще вон ту. Марина только смеялась, а я чувствовал себя героем, когда наконец-то спустился с потолка на землю. Но на душе было неспокойно. Поскольку на осенних каникулах из-за следствия мы так и не поехали к родителям Марины, да и сейчас не были уверены, что все закончится до Нового года. И только три дня назад наконец-то состоялся суд. Если бы не Ленька, для меня все бы закончилось плохо. Но он сумел убедить всех, что был чуть ли не в курсе моих похождений. И вообще, я работал на следствие, поэтому меня наградили условным сроком. Проблема, конечно, но год как-то проживем с этой мыслью. Хорошо хоть нереальным. И это была еще одна причина, по которой Марина оплатила для родителей билеты на самолет. И на следующее утро мы всей семьей ехали встречать их в аэропорт, исключая разве что Шерли. Учитывая, как выросла наша семья, мы сменили автомобиль, и теперь в наше новое авто можно было вместить слона, не то что родители Марины. Поэтому я и нервничал. Мало ли, как сложатся наши отношения. Да, они живут за 39 земель, но вдруг их не устроит такой зять. Мы с Мариной обручились в начале декабря, и летом собирались узаконить наши отношения. Еще одна новость последних месяцев, которая окончательно объединила наш маленький мирок. В целом же все постепенно налаживалось. Я подал документы на заочное отделение одного из местных университетов, как и хотел. К счастью, успел во вторую волну поступления и грыз азы программирования, которыми прекрасно владел и так. В свободное время все так же писал программки. Теперь уже абсолютно легальные. И недавно подписал контракт с достаточно крупной фирмой. Поэтому работы хватало. А еще оставалось агентство Максима Шведова. Да, мы с Мариной ничего не смыслили в сфере недвижимости, но приходилось быстро учиться, искать надежных людей, чтобы бизнес не пошел ко дну. Одним словом, забот полон рот. Утром 29 декабря мы вшестером сели в автомобиль и поехали в аэропорт. «Наконец-то мы познакомимся с бабушкой и дедушкой», — тарахтела Аня. «А то все по скайпу, да по скайпу. А мы им точно понравимся?» «Надо же! Ни у одного меня такие вопросы». «Точно, точно», — заверила Марина. «Это же ваша бабушка и дедушка. А дядя Леня придет к нам на Новый год?» «Придет», — это уже отвечал я, потому что еще пару дней назад пригласил Леньку к нам. А то этот трудоголик собирался встречать праздники в одиночестве, наедине с телевизором. «А тетя Света?» «И тетя Света придет». К счастью, Данил окончательно помирился с матерью, и выходные чаще всего проводил у нее. Если мы не сидели над очередным его проектом. Тогда Светлана приезжала к нам, чтобы отобрать сына у науки и техники. Дети ее просто обожали, особенно Анюта. Да и нам с Мариной нравилось с ней общаться. А когда Света начинала рассказывать истории из своей врачебной практики, все хватались за животы. А вот Аделина снова уехала за границу. Следствие не смогло доказать ее участие в преступном сговоре, и госпожу Шведову оставили в покое. Как и тестя Антипова, кстати. Зато Карлов и Антипов отправились за решетку. Леньке удалось вытрясти из них, что именно эти двое организовали Максиму Шведову несчастный случай и хотели прибрать к рукам его агентство и деньги. Помешали мы с Мариной. Автомобиль остановился. Прошло еще полчаса, прежде чем объявили посадку самолета родителей Марины. Мы с ними тоже уже были знакомы заочно. Но заочно – это ведь одно, а очно. Я был согласен с Анечкой. А вдруг мы им не понравимся? Смешно, честное слово. «Мама!» – радостно воскликнула Марина. «Папа!» И унеслась вперед. А мы с детьми переглянулись. Видимо, беспокоился не только я. Марина уже обнимала полненькую женщину в сером пальто и высокого мужчину, очень похожего на Даньку, только намного старше. «Ну, наконец-то!» — говорила она. «Мы вас так ждали! А где наши внуки?» — оглянулась мама Марины. «Привет!» Первая рискнула Анечка и тут же попала на руки к деду, а бабушка уже обнимала близнецов и Данила. «Здравствуйте, Арсений!» Виктор Шведов протянул мне широкую ладонь. «Рад наконец-то встретиться лично!» «Взаимно!» — ответил я, чувствуя, как отпускает пружина внутри. «Давайте помогу с чемоданами». Веселой огромной толпой мы загрузились обратно в автомобиль. Даня уже рассказывал о кубке, который получил в Москве, и обещал показать робота, обитавшего на чердаке. Юля демонстрировала на смартфоне фото с концертов. А я поглядывал на Марину. Она улыбалась и казалась абсолютно счастливой. Я поймал себя на мысли, что, несмотря на все проблемы, которые обрушились на наши головы, тоже совершенно счастлив. Не только потому, что мои неприятности остались позади, но еще и от того, что рядом моя семья».